По дороге Каупервуда, в силу странного предчувствия, так часто возникающего у человека перед бедой, неотступно преследовала мысль об Эйлин. Он думал о необычных узах, связывавших его с ней, и о том, что сейчас он спешит за помощью к ее отцу. Тяжелое чувство охватило его, когда он поднимался по лестнице, но он, естественно, не придал ему значения. С первого же взгляда на Батлера ему стало ясно, что произошло неладное. Батлер не приветствовал его, как обычно, смотрел из-под лобья, и на лице его была написана такая суровость, какой Каупервуд у него никогда раньше не видел. Он сразу понял, что дело тут не в одном только нежелании Батлера оказать ему помощь, оставив свой вклад невостребованным. Что же случилось? Эйлин? Должно быть так. Кто-то донес на них. Верно, их видели вместе. Ну и что же? Это еще ничего не доказывает. Он ни словом не выдаст себя. Но вклад Батлер, несомненно, потребует обратно. Что же касается дополнительного займа, то и без разговоров ясно, что на нем надо поставить крест. «Я зашел узнать, что вы надумали с вашим вкладом, мистер Батлер», прямо и, как всегда, непринужденно произнес Каупервуд. Ни по его поведению, ни по выражению его лица нельзя было предположить, что он что-то заметил. Батлер, они были одни в кабинете, в упор смотрел на него из-под косматых бровей. «Мне нужны мои деньги», — отрывисто и угрюмо произнес он. При виде этого развязного лицемера, погубившего честь его Эйлин, в груди Батлера вспыхнула ярость, какой он уже давно не испытывал, и старик впился глазами в своего посетителя. «Судя по тому, как развернулись события, я и полагал, что вы потребуете свои деньги», — спокойно, без дрожи в голосе отвечал Каупервуд. «Все рушится, насколько я понимаю». «Да, все рушится. И, думаю, не скоро придет в порядок. Деньги понадобятся мне сегодня же. Я не могу ждать». «Хорошо», — сказал Каупервуд, ясно чувствовавший всю шаткость своего положения. Старик был не в духе. По тем или иным причинам присутствие Каупервуда раздражало, более того, оскорбляло его. Каупервуд уже не сомневался, что все дело в Эйлин, что Батлер знает что-то или, по крайней мере, подозревает. Надо сделать вид, будто дела заставляют его торопиться и положить конец этому разговору. «Весьма сожалею», — сказал он. «Я надеялся на отсрочку, но ничего не поделаешь. Деньги будут вам приготовлены, я немедленно пришлю их». Он повернулся и быстро пошел к двери. Батлер встал. Он думал, что все будет по-другому. Он собирался разоблачить Каупервуда, может быть, даже дать ему пощечину. Он собирался сказать что-то, что спровоцировало бы Каупервуда на резкость, бросить ему обвинение прямо в лицо, но тот уже удалился, сохраняя свой обычный непринужденно любезный вид.